первых числах сентября 1920 года, снабженная шифром и поясами, в которых были зашиты царские деньги, товарищ Бердникова двинулась на фронт Народной революционной армии, который был расположен за станцией Мозгон, Забайкальской железной дороги. До станции Сахолда, находящейся в нейтральной зоне, рубеж, товарищ Бердникова добралась верхом, оттуда на рассвете двинулась пешком через лес и сопки в направлении к городу Чите, по указанному ей сочувствовавшим совласти крестьянином пути. Не зная совершенно местности, впервые попавшей в Забайкалье, товарищ Бердниковой пришлось идти вблизи от пролегавшей линии железной дороги. По дороге к станции Яблоновой она натолкнулась на бурятов-пастухов, известных сторонников атамана Семенова. Буряты сейчас же догнали, окружили ее и стали допытываться, куда и зачем она идет. В это время из лесу выехала телега с казаком и его семьей, возвращавшимся из лесу. Пришлось выдумать версию об опоздании к поезду на одной из станций и возвращении назад в Читу. Остановить казака с просьбой подвести, лишь бы вырваться от бурят, убедить которых в чем-либо не представлялось возможным. Они без разговоров доставили бы в первую же воинскую часть, где при обыске были бы обнаружены деньги и прочее. Казак этой версии поверил и довез до деревни Яблоновая. Боясь все же подозрений и слежки, товарищ Бердниковой пришлось уйти подальше вглубь сопок и провести там, не разжигая костра, часть ночи. Однако холод выгнал из леса и заставил идти. В темноте она снова вышла на линию железной дороги. Шум приближающегося поезда заставил ее спрятаться. И это было вовремя, так как идущий навстречу поезд оказался семеновским броневиком, известным как застенок семеновской контрразведки. Глубокой ночью, измученная долгой ходьбой, она добралась до станции Кука, где ей была указана женщина-крестьянка, знакомая того крестьянина, который со станции Сахолда указал товарищу Вере Бердниковой дорогу в Читу. С большим трудом удалось уговорить эту крестьянку пустить к себе переночевать в такое тревожное и позднее время. При помощи ее знакомств удалось наутро устроиться на уходивший в Читу порожняк. Один из кондукторов, сопровождавший этот поезд, отнесся очень подозрительно к поездке одной женщины в такое тревожное время и стал выспрашивать, куда, зачем и к кому она едет. Данные ему ответы все же не усыпили его подозрений. Когда в теплушку, где ехала товарищ Бердникова, на станции Черновской, где располагался отряд казаков, валились несколько человек казаков и потребовали предъявить документы, появился этот кондуктор и стал высказывать свои предположения. Момент был решающий. Только самообладание помогло ей сохранить внешнее спокойствие, отделаться от кондуктора и, разыграв простую крестьянку, ускользнуть от подозрений казаков, которые посеял в них кондуктор. Существовавший в Чите подпольный партийный комитет был терроризирован только что прошедшими арестами. С большим трудом удалось завязать с ним связь и получить помощь одного товарища. Живя на нелегальном положении, товарищ Бердникова начала работу по данному ей заданию. В условиях режима, созданного семеновской контрразведкой, подвергаясь ежечасной опасности, товарищ Бердникова выполнила данное ей задание.